9/11. 16 лет я почти все время жил самостоятельно, так как мама всецело отдалась работе, я часто занимал ее кондо. Жил по своему расписанию, сам готовил себе еду и сам себя обстирывал. Я отвечал за все, кроме оплаты счетов. В 1992 году у меня была белая Honda Civic, и на ней я ездил по всему штату, слушая инди-музыку, радио 99.1 WHFS. А теперь послушайте это, одна из их фирменных фраз. Поскольку именно это делали все остальные, мне не очень хорошо удавалось быть нормальным, но я старался. Моя жизнь превратилась в круговерть, движение по заданному маршруту. Дом, колледж и друзья, в частности, новая компания ребят, с которыми я познакомился в японском классе. Не знаю, сколько времени прошло, пока мы не поняли, что составляем одну шайку, но ко второму семестру мы посещали занятия не столько для того, чтобы учить язык, а чтобы видеться. Это, между прочим, лучший способ казаться нормальным, окружить себя людьми, такими же чудными, как и ты, если не чуднее. Многие из этих ребят были начинающими художниками и графическими дизайнерами, одержимыми аниме, тогда еще спорной японской анимацией. По мере того, как наша дружба крепчала, росло и мое знание аниме. Так что я уже мог отбарабанить более или менее обоснованные суждения, делясь опытом о таких новинках, как «Могила светлячков», «Юная революционерка Утена», «Евангелион», «Ковбой Бибоп», «Небесный эскафлон», «Бродяга Кэнсин», «Навсекая из долины ветров», «Триган», «Рубаки» и мое личное предпочтение «Призрак в доспехах». Одна из нашей компаний, назову ее Мэй, была женщиной намного старше, ей было все 25. Для остальных она была чем-то вроде идола, как публикуемая художница и неутомимая участница костюмированных вечеринок. Она была моей парой на занятиях по разговорному японскому. И я поражен, когда узнал, что у нее свой успешный бизнес в веб-дизайне. Я называл его беличьим производством, потому что она время от времени носила с собой фиолетовую фетровую сумку Crown Royal с изображением ручных белок летяг. И так я стал фрилансером. Я стал работать как веб-дизайнер на девушку, с которой познакомился в учебной группе. Она, или, как я предполагал, ее деловые партнеры, наняла меня подпольно за щедрую плату $30 в час. Вопрос в том, сколько именно часов моей работы на самом деле оплачивались. Конечно, Мэй могла получить мою помощь бесплатно за красивые глаза, потому что я был очарован и по уши в нее влюблен. И хотя не слишком хорошо умел это скрывать, не уверен, что она была против. Ведь я ни разу не пропустил возможности оказать ей бескорыстную услугу. При этом я быстро учился. Когда работаете вдвоем, можно сделать все, что угодно. Хотя я мог, и часто так и делал, заниматься своим беличьим производством где угодно, это вопрос всего лишь выхода в интернет, Мэй предпочитала, чтобы я приходил в ее офис, то есть к ней домой, в двухэтажный таунхаус, где она жила вместе с мужем, аккуратным и спокойным человеком, которого я называл Норм. Да, Мэй была замужем. Более того, их с Нормом таунхаус находился на военной базе у юго-западного угла территории Форт Мид. И там Норм работал лингвистом для военно-воздушных сил, будучи приписанным КНБ. Не могу сказать, законно ли это, иметь собственный бизнес у себя дома, если ваш дом является федеральной собственностью на территории военного объекта. Но я был всего лишь тинейджер, влюбившийся в замужнюю женщину, которая к тому же была и моим боссом, поэтому я не хотел показаться слишком въедливым. Сейчас такое не укладывается в голове, а тогда Форт Мид был почти полностью доступен для всех. Отсутствовали и заградительные тумбы у въезда, и аварийные барьеры, и пункты пропуска, окруженные колючей проволокой. Я спокойно въезжал на своей Civic 92 с опущенными стеклами и включенным радио, не останавливаясь у ворот и не предъявляя удостоверения личности. И, по-моему, четверть нашей японской группы раз в две недели по выходным собиралась в домике Мэй позади штаб-квартиры АНБ, чтобы посмотреть аниме и сочинить очередной комикс. Так тогда повелось, в те незапамятные дни, когда все говорили «у нас же свободная страна», не так ли? Эту фразу я слышал в каждом школьном дворе и в каждом телесериале. По будням я появлялся у Мэй утром, оставив машину в тупике возле дома, когда Норм уходил в АНБ, а я оставался на целый день фактически до его возвращения. Эпизодически мы с Нормом пересекались в течение 2 лет или что-то около, пока я работал с его женой, и все это время он был со мной добрый, великодушен. Вначале я думал, что он не замечает моей влюбленности или мои шансы соблазнить его жену столь ничтожны, но он не имел ничего против, оставляя меня наедине с ней. И только однажды, когда мы случайно столкнулись в прихожей, он уходил, а я только пришел, он вежливо напомнил, что держит в прикроватной тумбочке пистолет. Беличье производство, то есть только Мэй и я, было довольно-таки типичным случаем начинания на фоне бума информационных технологий. Предприятие, конкурировавшее из-за газетных вырезок до того, как все пошло прахом. Работало оно так же, как и большое предприятие, к примеру, автомобильный завод, нанимая крупное рекламное или пиар-агентство, чтобы создать веб-сайт и как-то благопристойно обставить свое присутствие в интернете. Большая компания ничего не хочет знать о создании веб-сайтов, а рекламщики или пиарщики будут знать чуточку больше, ровно столько, чтобы описать продукцию, найдя веб-дизайнера на одном из многочисленных порталов фрилансеров, предлагающих свои услуги. Семейная фирма, типа мама-папа, а в нашем случае взрослая замужняя женщина и неженатый молодой человек, будет вносить деловые предложения, но конкуренция столь велика, что расценки оказываются до смешного низкими. Учтите, что получивший место разработчик должен еще отдать какую-то часть гонорара, чтобы заплатить порталу за помощь в предоставлении работы. Словом, по итогу денег остается совсем немного, чтобы на них мог прожить взрослый, не говоря о том, чтобы содержать семью. Более того, при низком денежном вознаграждении есть еще фактор унижения, отсюда недостаток доверия. Фрилансеры редко сообщают о проектах, которые они выполнили, поскольку рекламное или пиар-агентство потребовало бы, чтобы вся работа выполнялась штатно. Я многое узнал о мире, в частности о мире бизнеса, с Мэй в качестве своего босса. Она действовала на удивление осмотрительно, выкладываясь вдвое больше и усерднее, чем ее коллеги, работая в тогдашней совершенно шовинистской деловой среде, где каждый второй клиент норовил раскрутить вас на бесплатную работу. Эта культура неофициальной эксплуатации подвигала фрилансеров искать хак внутри системы. А Мэй обладала талантом организовывать взаимоотношения таким образом, чтобы обойти сайты по размещению заказов. Она обходилась без посредников и третьих сторон, имея дело с самыми крупными, насколько это было возможно, клиентами. Тут она не знала себе равных, особенно благодаря моей помощи в технических вопросах, которая позволяла ей полностью сфокусироваться на деловой и художественной сторонах дела. Как иллюстратор, она искусно подходила к созданию логотипов и предлагала базовые услуги по продвижению бренда. Моя же работа, написание кода, была для меня простым делом, и хотя она и была рутинной, я ловил на лету и никогда не жаловался. Я пользовался Notepad++ и получал удовольствие от самых что ни на есть черной работы. Чего только не сделаешь ради любви, особенно безответной. Не могу не задуматься, догадывалась ли Мэй о моих чувствах все это время или просто использовала меня в своих интересах. Но если я был жертвой, то жертвой добровольной, и это время рядом с ней пошло мне на пользу. И все-таки менее чем через год моего сотрудничества с Беличьим производством я сообразил, что мне надо хорошенько подумать о будущем. Профессиональную сертификацию в секторе информационных технологий нельзя было не замечать. Многие перечни вакансий и контракты на серьезную работу начинались с требования, чтобы соискатель был официально аккредитован крупными IT-компаниями, такими как IBM или Cisco, для использования и обслуживания их продукции. Во всяком случае, такова была суть рекламы, передававшейся по радио, которую я регулярно слушал. В один прекрасный день, вернувшись домой и прослушав рекламное объявление уже должно быть в сотый раз, я понял, что набираю номер 1-800 и записываюсь на курс Microsoft для получения сертификата, предлагаемый Институтом компьютерной карьеры Университета Джона Хопкинса. В целом, вся эта история от обескураживающей высокой стоимости курсов до их местоположения в пригородном филиале, а не в главном здании университета, имела легкий налет авантюры, но я не стал переживать. Я принимал этот неприкрытый характер сделки. Той, что позволило бы Microsoft облагать налогом невиданный растущий спрос на айтишников. Менеджеры по персоналу прикидывались бы, что дорогостоящий листок бумаги способен отличить доподлинных профессионалов от грязных шарлатанов. А такие нули без палочки, как я, смогут вставить магические слова «Университет Джона Хопкинса» в свои резюме и рваться на передний край. Аккредитация сертификатов проходила по индустриальным стандартам, причем настолько быстро, насколько индустриальные методы способны эту процедуру изобрести. Сертификат A+ означает, что вы можете обслуживать и ремонтировать компьютеры. Сертификат NET+ означал, что вы способны выполнять основные операции в сети. Но только все это нужно парню, который обслуживает клиентов. Самые красивые бумажки были собраны под рубрикой «Сертифицированный профессионал Microsoft». На начальном уровне без опыта работы он «Сертифицированный профессионал Microsoft» MCP. Имея стаж побольше, «Сертифицированный системный администратор Microsoft» MCSA. А на высшем уровне подтвержденной письменно-технической подготовленности «Сертифицированный системный инженер» MCSE. А это уже предмет упований, гарантированная карточка на довольствие. На низшем уровне заработок начинающего MCSE составляет 40 тысяч долларов в год. Сумма, которая на рубеже тысячелетий и в возрасте 17 лет, мне показалась ошеломительной. Но почему бы и нет? Microsoft торгует акциями под 100% и выше, а Билл Гейтс был признан самым богатым человеком в мире. С учетом технических ноу-хау, получить квалификацию MCSE не самое простое дело. С другой стороны, там не требовалось того, за что каждый уважающий себя хакер считает себя уникумом. С учетом времени и денег, сделка была стоящей. Я должен был пройти 7 отдельных тестов по $150 каждый и заплатить порядка 18 тысяч за обучение в университете с полным набором учебных курсов, которые, как и следовало ожидать, я не окончил, изначально нацелившись перейти сразу к тестированиям, как только почувствую, что с меня хватит. К сожалению, обратно Хопкинс деньги не возвращал. Учитывая тот факт, что на обучение я взял займ, теперь я имел оправданный повод чаще видеться с Мэй. Нужен был заработок. Я попросил ее о дополнительных часах. Она согласилась и велела приходить к 9 утра. Время немыслимо раннее, особенно для фрилансера. Почему я и опоздал в тот вторник? Я мчался по дороге 32 под прекрасным голубым, как на заставке Microsoft, небом, стараясь не отвлекаться и не пропустить из-за скорости какую-нибудь ловушку. Если повезет, я подкачу к дому Мэй в половине 10-го. С открытым окном и ветерком, гладящим мне руку, утро казалось великолепным. Я слышал, как резким звуком завершился разговор по радио и приготовился слушать новости, не отвлекаясь от движения. Как раз когда я собрался съехать на Кейн-Найн-Роуд, короткий путь к Форт-Мид, передали последние новости о крушении самолета в Нью-Йорке. Мэй подошла к двери, и я последовал за ней из слабо освещенной передней по лестнице наверх, в тесный офис рядом со спальней. В нем было немного предметов, два стоявших рядышком наших письменных стола бок о бок, профессиональная чертежная доска для ее работ и клетка с белками. Хоть я был слегка выбит из колеи новостью, нас ждала работа. Я заставлял себя сосредоточиться на ближайшей задаче. Я привычно открывал файлы нашего проекта в простом текстовом редакторе. Мы от руки писали коды для веб-сайта. И тут зазвонил телефон. Мэй взяла трубку. «Что? В самом деле?» Поскольку мы сидели рядом, очень близко, я слышал пронзительный громкий голос ее мужа. На лице Мэй появилось встревоженное выражение. Она открыла новостной сайт на своем компьютере, единственный телевизор был внизу. Я читал на сайте сообщение о том, что самолет врезался в башни-близнецы Центра международной торговли, когда Мэй сказала «Хорошо, хорошо, вот это да, ладно», и повесила трубку. Она повернулась ко мне. Второй самолет только что врезался в другую башню. До этого момента я думал, что произошел несчастный случай. «Норм думает, что базу закроют», — добавила она. «Как ворота?» — ответил я. «Все настолько серьезно?» Тяжесть того, что произошло, еще никак до меня не доходила. Я думал о своих поездках на работу. «Норм сказал, чтобы ты ехал домой. Он не хочет, чтобы ты тут застрял». Я вздохнул и сохранил работу, которую только начал. Когда я уже уходил, вновь зазвонил телефон. На этот раз разговор был еще короче. Мэй побледнела. В голове не укладывается. Ад кромешный, хаос, формы древнейших ужасов человечества. И то, и другое предполагает крушение привычного порядка и панику, которая рвется заполнить собой пустоту. До конца моей жизни буду помнить, как ехал возле штаб-квартиры АНБ по К-9 Роуд после того, как было совершено нападение на Пентагон. Безумие лилось из темных застекленных башен агентства, поток истошных криков, звон сотовых телефонов. Машины ревели, разворачиваясь на парковках быстрее обычного, чтобы пробиться к выезду на дорогу. В момент самой злейшей атаки террористов в американской истории персонал АНБ, крупнейшего разведывательного органа связи в американском разведывательном сообществе, тысячами покидал место службы, и этот поток увлек за собой и меня. Директор АНБ Майкл Хейден издал приказ об эвакуации до того, как большая часть страны узнала о произошедшем. В результате АНБ и ЦРУ, которая тоже 11 сентября эвакуировалась из собственной штаб-квартиры полностью, за исключением небольшой аварийной команды, объясняли свое поведение тем, что одно из агентств потенциально могло бы стать вероятной мишенью для атаки четвертого и последнего угнанного самолета авиалинии США Рейс-93, даже скорее, чем Белый дом или Капитолий. Уж точно я не думал о следующей вероятной цели террористической атаки, выбираясь из транспортного коллапса, где все кинулись разъезжаться с одной и той же парковки одновременно. В тот момент я вообще ни о чем не думал. Я был занят исключительно послушным следованием за всеми, в чем сегодня усматриваю момент тоталитарного поведения. Автомобильные гудки, кажется, я никогда в жизни не слышал, чтобы вблизи американского военного объекта звучал клаксон и нестройные радиоголоса, выкрикивающие все новые подробности об обрушении Южной башни, пока водители держали руль в коленях и лихорадочно нажимали кнопку перенабора своих телефонов. Я все еще помню это в настоящем времени. Помню ту пустоту всякий раз, когда мой звонок затухал в перегруженной сети. Помню постепенное понимание отрезанности от всего мира и скученности, бампер к бамперу. Даже несмотря на то, что я сидел на водительском месте, по сути, я был всего лишь пассажиром. Сигнал светофора на К-9 Роуд дал дорогу пешеходам, а спецподразделение полиции АНБ приступило к работе по регулированию движения на дорогах. Все последующие часы, дни и недели их будут сопровождать конвои армейских внедорожников с установленными на них пулеметами, охранять новые блокпосты и контрольные пункты. Многие из этих мер безопасности стали постоянными и дополнились бесконечными рядами проволоки и массовой установкой камер слежения. С подобными мерами предосторожности мне было трудно вернуться на базу и проезжать мимо зданий АНБ до того дня, как я был принят туда на работу. Эти меры предосторожности, оправдываемые позднее войной против терроризма, не были единственной причиной моего расставания с Мэй после 11 сентября, хотя свою роль они, несомненно, сыграли. События того дня оставили ее потрясенной. Спустя время мы перестали работать вместе и отдалились друг от друга. Я время от времени перекидывался с ней парой слов, так чтобы убедиться, что мои чувства изменились, и я сам изменился тоже. Позже мы рассталась с Нормом и переехала в Калифорнию, став для меня совсем чужой. Она была слишком несогласна с войной.